Я могу понять, как Алло, здравствуйте. Да, говорите. Меня зовут Ежова Анастасия Юрьевна, МФК «Лаймзайн», ведется запись разговора. Будьте добры, подскажите, Елизавета Сергеевна, могу услышать? Уже. Это вы, Елизавета Сергеевна? Это мы. Алло, вас очень плохо слышно. Елизавета Сергеевна, это вы? Это мы, говорю. Очень приятно. Звонок поступает в отношении задолженности вашей педорганизации. 47 дней на просрочке находитесь. Сумма долга у вас 15 448 рублей. Подскажите, с чем связана оплата длительная? Не хочу платить. В смысле, не хотите, Елизавета Сергеевна? У вас же обязательства, прикрепленные договором, есть педорганизация. Денежные средства вы взяли у организации? Отказываетесь от оплаты? На каких основаниях отказываетесь в таком случае? В суде поговорим об этом. В каком суде, Елизавета Сергеевна? В самом гуманном суде на свете. У вас настроение сегодня хорошее, Елизавета Сергеевна? У меня оно всегда хорошее. Почему отказываетесь от оплаты? Объясните, пожалуйста, аргументируйте как-то свой отказ. Аргументация будет в суде. По телефону я не вижу для себя смысла оправдываться. Вы собираетесь в суд подавать, Елизавета Сергеевна? Ох, главное, что нечего делать. Пойду на себя подам. Но в каком суде, в таком случае, Елизавета Сергеевна, собирается... А вы не пойдете в суд, а значит, аргументы останутся для вас загадкой. Ну, смотрите, Елизавета Сергеевна, организация вправе, если вы требования не исполняете, да, оплату не производите, не только в суд подать на вас, но также переступить право требования коллекторского агентства. Да, это отличный вариант, я только за. Продавайте. Я вас поняла, хорошо. С вами давайте тогда анкетные данные сверим. Нет, в телефонном режиме мы никаких данных сверять не будем. Хорошо, тогда я фиксирую отказ от сверки анкетных данных. Подскажите, номер телефона, основной контакт, не также у вас без изменений остался, с которым сейчас связываюсь с вами? Нет, номер телефона, контакты больше недоступен. То есть сейчас по телефону, к которому мы связываемся, это не ваш телефон, все, и он не актуален? Все, он больше недоступен. То есть я сейчас разговариваю по недоступному номеру телефона? Ну, конечно, но вы дебильные просто вопросы задаете, если вы... В такое время мне дозвонились на этот телефон. Ну, значит, наверное же он актуален. Что за вопросы идиотские? Ну, вдруг у вас какой-то дополнительный номер телефона? Если бы у меня был дополнительный, я бы вам сообщила обязательно. Ну, хорошо, Елизавета Сергеевна. В таком случае требования организации МФК «Лаймзайм» сегодня до конца дня вопрос о зря. Должности. В случае неоплаты, Елизавета Сергеевна, документы перейдут на следующий этап взыскания. Угу. Спасибо вам за уделенное время. Хорошего дня. Угу. До свидания. Пока. Ждите. До свидания. Пока. Да. Алло. Да. Альфа-банк, инспектор управления пропустит проблемной задолженности. Меня зовут Ольга Юрьевна. Здравствуйте. Говорите. Наталья Николаевна? Да. Вы фамилию забыли назвать. Туманова моя фамилия, она вам что-то даст? Мне это даст не нарушение в отношении меня 230-го федерального закона. Вы не в курсе, что вы обязаны? По 230-му вначале... я не обязана фамилию. Да? Не обязаны? Да. Уверены? Смотрите, таким образом вы в данный момент, помимо того, что нарушили 230-й федеральный закон, статью 7, пункт 4, вы еще и вводите меня в заблуждение. Во-первых, я вам назвала ее. Вы назвали ее по требованию. Вам зачитать, как это в законе? Нет? А по кочину нет. Да, зачитайте, будьте любезны. А вы сами не научились, да, читать? Перед тем, как научились. Звонки? Но так почему вы не знаете, думаю, что в начале, что закройте рот, в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени в его интересах, должнику должны быть сообщены фамилия, имя и отчество лица, осуществляющего такого взаимодействия. Дальше читайте. Что дальше читать? Дальше читайте. Вы возьмите сами статью, откройте и почитайте. Я что, буду повышать вашу юридическую грамотность тут? Потому что вы не очень способны открыть закон и почитать? Я думаю, вы культурный человек. Зачем вы, Наталья Николаевна, сейчас делаете вид? Что я делаю? Какой я делаю вид? Выходите на конфликт. Я выхожу на конфликт, а вы не выходите на конфликт, когда вы нарушаете в отношении меня законодательство? Я чем его сейчас нарушила? Я вам не назвала. В начале взаимодействия вы обязаны в начале взаимодействия были не по моему требованию, а в начале взаимодействия. Вот вы, я взяла трубку, вы сказали «Алло». Когда вы сказали «Альфа-банк» и свое имя, отчество, вы обязаны были назвать фамилию. Вы почему этого не сделали? Фамилия, имя и отчество, либо наименование кредитора. Кредитор у нас с вами Альфа-банк, он был в самом начале. Это пункт 4, статья 2. Будьте внимательнее, Наталья Николаевна. Что? Пункт 4, статья 2? Ну-ка стоять, сейчас да, мы почитаем. В начале каждого непосредственного взаимодействия. Пункт, статья 2. Пункт 4. В статье... Так, а что вы врете-то? В статье 2 три пункта. Вы меня слушаете внимательно? Нет, подождите, я не хочу вот эти вот... Слушайте. Назовите статью. Будьте любезны. Статью. Да. И пункт, который вы сейчас читаете. Статья седьмая. Угу. Пункт четвертый. Угу. Пункт второй. Угу. Пункт четвертого. Фамилия, имя и отчество, либо наименование кредитора, а также лица, действующего от имени и или в его интересах. Вам все было обозначено. Фамилию вашу я не услышала, потому что вы ее не сказали. Да хоть много раз. Наименование кредитора мы сказали. Вы да, минуты, задницу себе засуньте свое что... наименование. Меня это не устраивает. Я хочу, чтобы вы каждая, закройте нет? рот, чтобы каждая звонящая называла нет, мне свою фамилию, имя и отчество. Нас, я честно. Не буду любезна с мразями, которые нарушают закон. Каждая звонящая... Давайте будьте любезны. Закройте читали? Рот еще прямо раз. Прямо сейчас читали? Читали закон, я сказала? Читали прямо сейчас? Я вам слышь его ты, я сказала. Я сейчас вы тебе скажу, ты убежишь отсюда в ужасе. Курица, ты что себе позволяешь пасть свою открывать? Я тебе сказала, ты нарушила. Ой, спасибо, ты обязана, спасибо, ты обязана, мразь, спасибо, представляться Наталья полностью. Спасибо, Наталья Николаевна, за новый ремонт, который вы мне сделаете. А, отсосешь ты за новый ремонт у своего сутенера. За каждое оскорбление вы мне будете выплачивать по 5000 рублей. Позвони мне через полгода, мразь. Посмотрим, сколько я тебе заплачу. Только учти, я буду очень рада, если ты, закрой пасть, спасибо если большое. Ты, чучело, придешь спасибо, в суд спасибо. И подашь на еще, меня в еще, суд, потому что еще. Я конченая, тогда еще. Буду знать твой домашний адрес. Понимаешь? Давай, счастливого пути. Еще, пожалуйста, побольше. Все, тебе хватит. Еще побольше. Это хочу максимум, который ты можешь заработать, я да? Я хочу еще новую машину, будьте ага. любезны. Еще. Я тебе еще раз говорю, отсосешь ты у сутенера на новую машину, чучело. Очень хорошо. Угу. Давайте еще. Все, давай, на трассу спасибо побежала зарабатывать большое. Быстренько. Спасибо. Еще. Ага, будьте помечтай, любезны. Помечтай. Еще да помечтай ты. Нет, я это взыщу. Вы что думаете, первое? Не вы первое, не вы последнее. Пошла ты нахрен. У вас давай, какие-то взыскивай. Комплексы, я не пойму. Беги, взыскивай. Чучело, вас, ты ж просила. У вас какие-то комплексы, ты ж просила чучело, чтобы тебя оскорбляли. Я тебя оскорбляю. Ты сама просишь под запись телефонного разговора. Ты просишь меня. Я выполняю твою просьбу, чучело. Не более того. Говна ты кусок подзаборного. Достаточно тебе на машину или еще мало? А, тварина, на машину она, блядь, решила заработать. Че ты заглохла-то? Микрофон выключила. Жаловаться побежала сутенеру? Так не боюсь я его. Все, наговорились? А, так ты, курица, выключаешь микрофончик, бегаешь, жалуешься, плачешь в туалете, потом его включаешь и тявкаешь что-то, да? Ой, какой взыскатель серьезный пошел. Ой, какой серьезный взыскатель, как страшно. Че ты заткнулась-то, мразь? Слышь, ну так скажи. Да. Здравствуйте. Слушаю. Наталья Николаевна, почта банка, отдел взыскания, Старенко Валерия Григорьевна. По кредитному договору у вас по карте отсутствует оплата целый месяц, 1440 рублей. Вам требования банк уже необходимо до завтра внести двойной платеж по карте. Сумма будет составлять 3100 рублей. Требования банка с вашей стороны будет выполнено? Нет. По какой причине? Жадность. Это разве причина для банка, как вы считаете? Мне неинтересно, для банка это ли причина или нет. что значит вам неинтересно. А когда кредитную карту вы оформляли, вам было интересно денежными средствами? А это сейчас имеет какое-то значение? Что мне было интересно, когда я что-то там оформляла когда-то давным-давно? То есть деньги вы заинтересованы были взять, а вы... Это сейчас попытка оказать на меня психологическое воздействие, нет, или что нет, это? Нет, а что тогда? Николаевна. А к чему тогда это вы факт. Эти вопросы? Что факт? Факт того, что факт? Вы к чему эти вопросы задаете? Обязательства. Ой, слава богу, наконец-то день прожит. Не зря незнакомая мадама мне позвонила и отчитала меня. Научила меня жизни, наконец. Спасибо, ну, Господи, спасибо, солнышко, спасибо, звездочки, я. Спасибо, ветерок. Фиксируйте поглубже. Да. Алло. Да. Оставайтесь на линии. Говорите. Алло, здравствуйте. Слушаю. Вам поступил автоматический звонок из компании «Эверест». А по поводу Анны Сергеевны, с вами сейчас разговариваю? Да. У вас на сегодняшний момент образовался долг перед компанией «Метро Кредит». Вы забыли представиться. 3844 рубля. Что еще раз? Представиться забыли. Компания «Эверест», Приходькина Ольга Александровна, инспектор, ведется запись. В течение 3 суток вы должны данный долг оплатить в полном объеме. В какой из этих дней поступает от вас оплата? Не намерена с вами это обсуждать. Да что вы говорите? Не обсуждайте. Заходите в личный кабинет и погашайте свой долг. Какие, раз вы не намерены какие это эмоции? Обсуждать. Ага. У вас все? Нет, у нас не все. Нам еще нужно информацию вашему кредитору направить. Я очень рада за вас. Со мной вот. За себя порадуйтесь. И за себя тоже рада. Я вообще очень радостная по жизни. Вам только радоваться нечему. Закредитовали, не выполняете. Телефонная попрошайка, конечно, знает, есть нечему радоваться или нечему. Анна Сергеевна, а что в вашем понимании попрошайка? Ну, звонилка, которая с утра до вечера названивает. Пожалуйста, ну дайте денежку, ну дайте, ну кто-нибудь хотя бы, подайте. Мне вообще все равно, платите вы или нет. Вешайте трубку, что вы задницу свою рвете тогда, если вам все равно. А для вас продавцы тоже попрошайки, которые требуют, чтобы вы оплатили покупки? Вы, если вам все равно, зачем так задницу свою рвете? А это моя работа, Анна Сергеевна. Но так вам же все равно, так вы определитесь, вам все равно или это ваша работа? Свои долги. А то вы что-то запутались совсем в показаниях. Нет, я ни в чем не запуталась. Запутались, запутались. Вы себя следователем почувствовали, что показания вам дают. Да, да, да, да. Анна Сергеевна, вы на допросе. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано против вас. Вы со своими детьми тоже так себя ведете? Вы себя в такой долговой яме? Нет, я так веду с вашими родителями себя. Угу. Родителями? Каждый день они приходят ко мне, попрошайничают. Я точно так же их отшлепываю вербально. А вы себя слышите? Причем тут дети? Знаете, мне вас жалко, Анна Сергеевна. А мне вас совершенно не жалко. Я считаю, что вы получили в этой жизни по заслугам. Если вы оказались на такой ничтожной работенке, значит, как человек вы говно. Угу. Работенке вы работаете? А это не касается. Вот знаете, в чем вопрос? Что ничего это абсолютно не вашего ума дело. Где я работаю, Анна где Сергеевна. Я не работаю? Это и вообще не касается брянской попрошайки. Абсолютно не касается. Если бы у вас был один займ, который вы действительно были... Ой, как же вы доказываете с каждым своим словом, как вам все равно. Прям сразу заметно, что вам все равно. Сидите себя в долгах и не знаете, что с этими долгами. Да, больше экспрессии, не верю, больше экспрессии. Сильнее, сильнее давите, пока не работает. Ну-ка, попрошайка, покажите все свое мастерство. Фу, позор, выключила микрофон. Ну, это вообще. Даже как попрошайка ничтожно. Самоутвердились, должница. Идите вот работать, оплатите. Время чмошника бросать трубочку. Да. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Альфиня. Я являюсь сотрудником Банка Восточный. Людмила Аркадьевна. Вы что, издеваетесь надо мной? Я же предыдущий звонящий сказала, не звоните, мне не нужны предложения вашего банка. Вы неадекватные, что ли? Я ничего не предлагаю. Вот и не надо предлагать. Банк Восточный. Не надо мне звонить из Банка Восточный с целью информирования. Не надо. Я запрещаю Банку Восточный использовать мои персональные данные. Я не давала вам разрешения. Вы звоните по моему номеру телефона. Вы как оператор по обработке персональных данных сейчас нарушаете 152-й федеральный закон. Я вам запрещаю мне звонить. Не обрабатываем ваши персональные данные. Я запрещаю вам мне звонить. Вы меня понимаете? По какой причине, что произошло? Потому что мне не интересны ваши предложения, мне не нужна ваша информация. Так я вам ничего не предлагаю. Вот и не нужно мне ничего говорить. До свидания, вешайте трубку. Ну, хорошо. К вам звоним с целью информирования. Не нужна мне ваша информация. Я вас информацию имею. Не нужна мне ваша информация. Мне не интересна ваша информация. Так чего вы отказываетесь? Да иди ты нахер. Что ты тупая такая, мразь? Я не понимаю. Я говорю, не нужна твоя информация. Иди нахер, чмо. Иди нахер, чмо. Клиент, вам меня слышно? Иди нахер, мразь. Тебе я меня слышно? Всего вам доброго, до свидания. Засунь себе в жопу свое добро и свой вонючий банк. И если еще...